Тем же утром Дафна подошла к Пилу с судовым журналом с милой Джуди и сказала: «Я хочу справедливого суда». «Это хорошо», — ответил Пилу. «Мы идем смотреть на новую пещеру. Ты пойдешь с нами?» Большая часть островитян столпилась вокруг него. Вести о найденных богах разошлись быстро. «Ты не знаешь, что такое суд, да?» «Нет», — ответил Пилу. «Это когда решают, поступил ли человек плохо и нужно ли его наказать». «Ну, вот ты наказал этого брючника», — радостно ответил Пилу. «Он убил Атабу, он был пират». «Да, но вопрос в том, имела ли я право это делать. У меня не было власти, чтобы его убивать». За плечом Пилу воздвиглась фигура его брата. Мило склонился и что-то шепнул Пилу на ухо. «А, да», — сказал Пилу. «Мой брат напомнил мне про тот раз, когда мы были в порт Мерсии, и одного моряка поймали на воровстве. Его привязали к мачте и били кожаными штуками. Ты об этом?» «Кожу мы найдем». Дафна вздрогнула. «Нет, спасибо. Но разве на островах не бывает преступлений?» Пилу понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чем она говорит. «А, я понял. Ты хочешь, чтобы мы тебе сказали, что ты поступила неплохо, правильно?» «Девочка-призрак говорит, что на все должны быть правила и причины», — сказал Мау за спиной Дафны. Она даже не знала, что он здесь. «Да, но вы не должны говорить, что я поступила правильно, только потому, что я вам нравлюсь», — добавила Дафна. «Ну, он нам точно не нравился», — ответил Пилу. «Он убил Атабу». «Кажется, я понимаю, чего она хочет», — сказал Мао. «Давайте попробуем. Это будет интересно». И состоялось первое судебное заседание народа. Судью и присяжных не выбирали. Все островитяне сели в круг, включая детей. Мао тоже сел в круг. Здесь не было более или менее важных людей, и Мао сидел в кругу, как любой другой островитянин. Каждый должен сам принять решение, а Мао сидел в одном кругу со всеми. Не очень высокий, даже без татуировок, он не выкрикивал приказов, но каким-то образом присутствовал в большей степени, чем все остальные. И еще у него была капитанская шляпа. Он был капитан. Дафна слышала, как порой новоприбывшие говорили о Мао. Они использовали что-то вроде кода. «Бедный мальчик», — говорили они. И «как ему тяжело пришлось». И где-то в этих словах прятался невысказанный, но недвусмысленный намек на то, что Мао слишком молод, чтобы быть вождем. Обычно в этот момент появлялись Мило или Кале, словно тень набегала на солнце при затмении, и разговор переходил на рыбную ловлю или детей. И каждый день Мао становился чуть старше и по-прежнему оставался вождем. В суде председательствовал Пилу. Он был в своей стихии, но нуждался в помощниках. «Нам нужен обвинитель», — объяснила Дафна. «Это человек, который считает, что я поступила неправильно. И защитник, который будет говорить, что я поступила правильно». «Тогда я буду защитником», — радостно сказал Пилу. «Обвинитель?» — спросила Дафна. «Ты?» «Я? Нет. Я уже делаю что-то другое». «Но все знают, что этот человек убил Атабу. Мы видели», — сказал Пилу. «Слушай, а что, на острове вообще не бывает убийств?» «Иногда бывает, что кто-нибудь перебрал пиво или драка из-за женщин. Всякое такое. Весьма прискорбно. Есть история, очень старая, про двух братьев, которые подрались. Один убил другого, но в битве все могло повернуться по-иному. И тогда убитым оказался бы тот брат, а не этот. Убийца бежал. Он знал, какое наказание положено за убийство, и сам наложил его на себя». «Ужасное наказание?» «Его ожидало изгнание с острова. Он должен был покинуть свой народ, свою семью. Ему не суждено было больше ходить по стопам своих предков. Не суждено было спеть погребальное песнопение отцу, слушать песни своего детства, обонять аромат вод своей родины. Он построил каноэ и уплыл в новые моря. Далеко, туда, где солнце обжигает людей, раскрашивая их в разные цвета, а деревья каждый год умирают на полгода. Он прожил много жизней, много повидал, но в один прекрасный день нашел место, лучше которого быть не могло, потому что это был остров его детства. И он шагнул на берег и умер счастливым, потому что вернулся домой. Тогда Имо превратил этих братьев в звезды и поместил в небе, чтобы мы помнили о брате, который уплыл так далеко, что в конце концов вернулся. «Боже мой!» — подумала Дафна, представляя себе умирающего брата. «Это так печально!» Но в этой истории есть еще один смысл. Она о человеке, который уплыл так далеко, что вернулся обратно. «О, я обязательно должна еще раз пойти в ту пещеру!» «Но девочка-призрак и так уже изгнана!» — заметил Мао. «Волна изгнала ее на наш остров!» Спор разгорелся с новой силой. Через полчаса он нисколько не приблизился к цели. Все население острова сидело вокруг Дафны, пытаясь ей помочь и понять, что произошло по ходу судебного заседания. «Ты говоришь, что это были плохие брючники», — сказал Мао. «Да, хуже не бывает», — ответила Дафна. «Убийцы и мучители. Ты говоришь, что ходишь по стопам Лакахи, а они ходили в его набедренной повязке, когда он не мылся много недель». Все засмеялись. Наверное, она что-то неправильно сказала. «А как же они ходили в его набедренной повязке?» — спросил Пило. Все опять засмеялись, но к его разочарованию не так громко. «Это неправильный вопрос», — вмешался Мао. Смех прекратился. Мао продолжал. «Ты говоришь, что сказала им про пивную песню, но они тебя не послушали. Ты ведь не виновата, если человек дурак». «Да, но, понимаешь, я расставила им ловушку», — сказала Дафна. «Я знала, что они меня не послушают». «Почему они не должны были послушать?» «Потому что...» Она заколебалась, но другого пути не было. «Пожалуй, я лучше расскажу все полностью», — сказала она. «Я хочу рассказать вам все, чтобы вы узнали, что случилось на милой Джуди. Узнали про дельфинов, про бабочку, про человека в каноэ». Сидящие в кругу слушали, открыв рот, а Дафна рассказывала им о том, что видела сама, что рассказал ей Кокчик и что записал в судовом журнале бедный капитан Робертс. Она рассказала про первого помощника Кокса, про мятеж и про человека в каноэ. Он был смуглый и, как миссис Бурбур, словно скроен из старой дубленой кожи. Милая Джуди нагнала его в море среди островов. Он очень старательно работал веслами в маленьком каноэ, направляясь куда-то к горизонту. Если верить первому помощнику Коксу, старик показал ему грубый жест. Фокслип и Пол Грейв поддержали эту версию. Но капитан побеседовал с каждым из них в отдельности и отметил в судовом журнале, что ни один из них не смог в точности описать упомянутый жест. Кокс выстрелил в этого человека и попал. Фокслип тоже выстрелил. Дафна помнила, как он смеялся. Пол Грейв выстрелил последним, как и следовало ожидать. Он был из тех негодяев, которые способны пнуть ногой труп, потому что мертвецы не дают сдачи. Пол Грейв непрестанно хихикал, а когда Дафна выходила на палубу, не сводил с нее глаз. Но он был, по-видимому, умнее Фокслипа, что, впрочем, было нетрудно. Фокслип умом не превосходил среднего омара. От этого ракообразного его отличали только жестокость и манера вечно хорохориться. Парочка все время таскалась за Коксом. Трудно было понять, зачем, если не знать, что на свете бывают рыбы, которые таскаются за акулами. Плавают вдоль бока акулы или даже у нее в пасти. Там они защищены от других рыб. Там их не съедят. Никто не знает, что с этого имеет акула. То ли не замечает их, то ли приберегает на случай, если захочется тайно перекусить среди ночи. Конечно, Кокса нельзя сравнивать с акулой. Он гораздо хуже. Акулы просто машины-пожиратели. У них нет выбора. А у Кокса, первого помощника капитана, выбор был. Этот выбор предоставлялся ему каждый день, и каждый день Кокс выбирал быть Коксом. Странный выбор. Если бы зло было болезнью, Кокс давно уже оказался бы в изоляторе на каком-нибудь негостеприимном острове. И даже там мирные пушистые кролики начали бы драться друг с другом. По правде сказать, Кокс был заразен. Всюду, куда падала его тень, ссорились старые друзья, разражались небольшие войны, молоко скисало, мучные черви бежали из сухарей, а крысы вставали в очередь, чтобы прыгнуть в море. Во всяком случае, так говорил Кокчик. Но он, надо сказать, был склонен к небольшим преувеличениям. Еще Кокс ухмылялся. Это была не мерзкая шершавая ухмылочка Полу Грейва, при виде которой хотелось вымыть руки. Это была улыбка человека, любящего свою работу. Он взошел на борт в Порт-Адвенте, когда 5 членов экипажа не вернулись из увольнения на берег. Кокс сказал Дафне, что это бывает. От капитана, который строго запрещает команде играть в карты, свистеть, пить и ругаться, люди бегут, сколько им не плати. «Ужасно видеть», — сказал Кокчик, — «когда такой хороший человек и так ударился в религию. Но именно потому, что Робертс был такой хороший человек и умелый капитан, многие члены экипажа ходили с ним в одно плавание за другим, несмотря на чудовищный и немыслимый запрет на ругань. Моряки нашли выход, поставили бочонок с водой у шпигатов и ругались в него, когда становилось невмоготу. Дафна очень старалась, но не могла разобрать всех слов. К концу дня в бочонке вода так нагревалась, что в ней можно было мыться». Про Кокса знали все. Первого помощника Кокса не нанимали на корабль. Он сам являлся. Даже если вы не нуждались в первом помощнике, потому что у вас уже был один, на нынешнего первого помощника вдруг нападало горячее желание вернуться во вторые помощники. «О да, сэр, премного благодарен». Бесхитростные и простодушные люди принимали за чистую монету восторженные рекомендации других капитанов, не задаваясь вопросом, почему этим капитанам так не терпится спровадить Кокса на другой корабль. Правда, Кокщик сказал, что, по его мнению, Робертс все знал насчет Кокса и горел миссионерским пылом. Не каждый день выпадает случай спасти такого закоренелого, отборного грешника от гиены огненной. Возможно, что Кокс, оказавшись на корабле, где трижды в день проводились обязательные молитвенные собрания, преисполнился пылом иного рода, черным, с язычками пламени по краям. Как говорил Кокчик, зло в одиночку не ходит. Как ни удивительно, Кокс охотно посещал молитвенные собрания, присоединял свой голос к общему хору и внимательно слушал. Те, кто его знал, насторожились. Нечестие было для Кокса хлебом и водой. Если не ясно, что он задумал, жди настоящей беды. Когда Коксу нечего было делать, он стрелял в живых существ. В птиц, летучих рыб, обезьян, в кого угодно. Однажды на палубу приземлилась большая синяя бабочка, занесенная ветром с какого-то острова. Кокс попал в нее так метко, что остались только 2 крылышка. А потом подмигнул Дафне, словно ему удался особенно ловкий трюк. У Дафны был такой кузен, звали его Ботни. Он не мог пройти мимо лягушки, чтобы ее не раздавить, мимо котенка, чтобы не пнуть его ногой, мимо паука, чтобы его не прихлопнуть. В конце концов, Дафна нечаянно сломала Ботни 2 пальца. Придавила лошадкой-качалкой в детской, пообещала напустить ему в штаны ос, если он не исправится, и разразилась слезами, как раз когда прибежали люди. Если человек ведет свой род от древних воителей, как Дафна, это поневоле придает характеру определенную безжалостность. К несчастью, некому было направить стопы Кокса по истинному пути и отправить его пальцы в гипс. Правда, среди команды ходили слухи, что он переменился. Он по-прежнему стрелял в кого попало, но на богослужениях всегда сидел в первом ряду и рассматривал старину Робертса как натуралист редкого жука. Похоже, капитан завораживал Кокса. Что до капитана, возможно, он хотел спасти душу Кокса от гиены огненной, но самого Кокса ненавидел и не стеснялся этого показывать. Коксу это было не по душе, но застрелить капитана он не мог, слишком сильный шум поднялся бы. Поэтому, как сказал Кокчик, он, должно быть, решил побить капитана на его поле, точнее, на его воде, уничтожить изнутри. Кокс убивал живых тварей только потому, что они были живые, но лишь ради времяпрепровождения. В отношении капитана у него были гораздо более честолюбивые планы. Кокс решил целиться в его веру. Для начала Кокс завел привычку внимательно слушать на молитвенных собраниях и завершать каждую фразу капитана воплями «Аллилуйя» или «Аминь» и громкими аплодисментами. Еще он задавал невинные вопросы, типа «А чем кормили львов и тигров в ковчеге, сэр?» или «А куда девалась вся вода после потопа?» В один прекрасный день он попросил кокчика накормить весь экипаж 5 хлебами и 2 рыбами. Капитан сказал, что эту историю нельзя понимать буквально. Кокс отдал ему честь по всей форме и спросил: «А что тогда можно понимать буквально, сэр?» Обстановка накалялась. Капитан стал раздражителен. Те, кто давно ходил с ним, говорили, что он хороший человек и хороший капитан, и что он сам на себя не похож. От раздражительности капитана страдали все. Он всюду выискивал недостатки и превращал каждый день в тяжкую повинность. Дафна старалась как можно больше времени проводить у себя в каюте. А еще был попугай. Неизвестно, кто научил его первому ругательному слову, хотя дрожащий палец подозрения указывал на Кокса. Но к этому времени раздоры охватили всю команду. У Кокса были свои сторонники, у капитана свои верные защитники. Начались драки. Стали пропадать разные мелкие вещи. «Это очень плохо», — сказал Кокчик, — «если человеку приходится постоянно следить за сохранностью своих вещей. Это раскалывает экипаж, как ничто другое». Он сказал, что их ждет роковая судьба и расплата. «Скорее рок, чем расплата», — добавил он. А на следующий день Кокс застрелил старика в каноэ. Дафна рада была бы сказать, что весь экипаж ополчился на Кокса за его поступок. И в каком-то смысле это была правда. Но многих беспокоило не столько нарушение заповеди, сколько возможность, что поблизости окажутся родственники старика на быстрых каноэ с острыми копьями и не захотят выслушивать объяснения. А некоторые даже считали, что, подумаешь, одним стариком больше, одним меньше. Но Кокс и его дружки стреляли еще и в дельфинов, а это было жестоко и навлекало на корабль несчастье. В конце концов, стороны перешли к открытым боевым действиям. Злость так кипела, что Дафне казалось, в конфликте участвуют не две стороны, а больше. Она пересидела войну у себя в каюте, на бочонке с порохом, с заряженным пистолетом в руке. Капитан приказал ей, если победят люди Кокса, выстрелить в бочонок, чтобы спасти свою честь. Дафна, правда, не была уверена, стоит ли чего-нибудь спасенная честь, если она сыплется с неба в виде мелких клочков вперемешку со всей остальной каютой. К счастью, она так и не узнала ответа на этот вопрос, потому что капитан Робертс подавил мятеж, отцепив одну из вертлюжных пушек Джуди и направив ее на мятежников. Эта пушка предназначалась для стрельбы картечью по пиратам, которые пытаются взять корабль на абордаж. Пушка не годилась для стрельбы с руки, если бы капитан выстрелил, его, скорее всего, подбросило бы в воздух, но все находящиеся по другую сторону пушки умерли бы от большого количества отверстий, несовместимых с жизнью. Кокчик рассказывал. Капитан преисполнился такой ярости, что даже Кокс осознал это. Лицо капитана приняло выражение Всевышнего, разбирающегося с особенно грешным народом. И, может быть, у Кокса как раз достало здравого смысла, чтобы понять. Этот человек еще злее его самого, по крайней мере, временно. И этого времени хватит, чтобы разорвать Кокса и его приспешников на кусочки. «А может быть, — сказал Кокчик, — капитан был уже готов совершить беззаконное убийство, но понял, что Коксу хочется именно этого, и что его дьявольская душа тут же отправится в ад и утащит душу капитана с собой». «Но капитан не выстрелил», — сказал Кокчик. Капитан положил пушку на палубу, выпрямился, сложил руки на груди и мрачно улыбнулся. А Кокс стоял с растерянным видом. И тут все члены экипажа, верные капитану, направили на Кокса пистолеты. Мятеж выдохся. Кокса и его дружков загнали в корабельную шлюпку с провиантом, водой и компасом. И тут, конечно, встал вопрос об оружии. У мятежников еще оставались дружки среди команды. Они заявили, что бросать людей в этих неверных водах без оружия все равно, что приговорить их к смерти. В конце концов, им оставили оружие на небольшом островке в миле от места мятежа. Хотя капитан Робертс и заявил, что у любого пиратского корабля или работорговца, стоит ему наткнуться на кокса, очень скоро будет новый капитан. Робертс велел зарядить вертлюжные пушки и держать их наготове день и ночь, и сказал, что если шлюпку мятежников еще хоть раз увидят с корабля, в нее будут стрелять. Шлюпку спустили на воду, и она отчалила. Экипаж шлюпки был мрачен и молчалив. Кроме Пол Грейва и Пфокслипа, которые надсмехались и плевались. Кокчик сказал, это потому, что они слишком глупы и не понимают. Они направляются в бурные воды, а командует ими безумец и убийца. Джуди так и не оправилась от мятежа, но продолжала идти прежним курсом. Люди были молчаливы, и когда не стояли на вахте, держались обособленно. Джуди была несчастна. 5 человек дезертировали еще в Порт-Генри, а за вычетом еще и мятежников команде просто не хватило людей, когда пришла волна. Все это Дафна рассказала островитянам. Она старалась быть предельно правдивой и там, где полагалась на рассказы Кокчика, с его склонностью к преувеличениям, обязательно упоминала об этом. Она жалела, что у нее нет таланта пилу. Он, споткнувшись о камень, мог подать это как захватывающее приключение. Когда она умолкла, воцарилась тишина. Большая часть собравшихся повернулась к пилу. Дафна старалась рассказывать на чужом языке, как могла, но все же многие смотрели на нее непонимающе. Пилу повторил всю ее историю сначала и до конца, но в лицах. Она увидела капитана Робертса, грузного и помпезного. Тот, кто ходил бочком, несомненно, был Пол Грейв, а тот, кто ревел и топал, Кокс. Они все время кричали друг на друга, пальцы пилу щелкали, как пистолеты, и вся история словно развернулась в воздухе перед глазами зрителей. Щепотку безумного реализма добавил попугай. Он бешено плясал на верхушке кокосовой пальмы и вставлял в рассказ выкрики типа «А как насчет Дарвина? Вак?» Перевод пилу кое-как поспевал за рассказом Дафны, но когда дело дошло до убийства старика, понадобились дополнительные разъяснения. Он убил человека в каноэ, потому что тот не был брючником? Дафна была готова к этому. Нет. Человек, которого я убила, тот, кто умер, мог бы это сделать, но я думаю, Кокс убил старика просто потому, что не нашел другой мишени. Я не очень хорошо понимаю по-английски, начал пилу. Мне очень жаль, но ты понял меня правильно. Он убивает для лакахи и тем самым добавляет себе славы, как охотники за черепами? Нет, просто потому, что ему так хочется. Судя по взгляду пилу, он понял, что это будет очень тяжело объяснить. Так и вышло. По-видимому, слушатели решили, что в этих словах нет никакого смысла. Он упорно продолжал, перевел еще несколько фраз и снова обратился к Дафне. «Дельфины?» «Не может быть! Ни один моряк не убьет дельфина! Ты, должно быть, ошиблась!» «Нет, он действительно убивал дельфинов». «Но ведь это значит убить чью-то душу!» — сказал пилу. «После смерти мы становимся дельфинами, пока не настает время родиться снова. Разве можно убивать дельфинов?» Слезы удивления и гнева заструились по его лицу. «Мне очень жаль. Кокс убивал дельфинов. Фокслип тоже в них стрелял». «Зачем?» «Чтобы быть как Кокс, очевидно. Чтобы казаться большим человеком». «Большим человеком?» «Как ремора. Вы называете их рыбами-прилипалами. Они плавают с акулами. Может быть, им нравится думать, что они тоже акулы?» «Даже охотники за черепами не станут стрелять в дельфинов. Они поклоняются лакахе». «В это невозможно поверить». «Я сама видела. И капитан Робертс записал в судовом журнале. Сейчас покажу». Она запоздало вспомнила, что пилу не столько умеет читать, сколько опознает письменный текст, если ткнуть в него пальцем. Пилу посмотрел на Дафну, словно взывая о помощи, так что она подошла к нему поближе и нашла в журнале нужное место. Кокс и его дружки снова стреляли в дельфинов. противно всем представлениям о человечности и морским обычаям. Да простит его Господь, потому что ни один достойный моряк не простит. Воистину, я подозреваю, что даже для неисчерпаемого милосердия Всевышнего это будет нелегкая задача». Дафна прочитала это вслух. Люди в кругу беспокойно зашевелились. Они громко перешептывались. Дафна не разбирала слов и, похоже, начали приходить к какому-то общему согласию. Кивки и шепот пробежали по людскому кругу в двух разных направлениях, пока не сошлись на Мао. Он улыбнулся плотно сжатыми губами. «Эти люди могли без причины застрелить человека с коричневой кожей», — сказал он. «Они стреляли в дельфинов, которых уважают даже брючники. Девочка-призрак, ты можешь заглянуть к ним в голову? Правда ведь? Ты увидишь, как они думают?» Дафна не могла взглянуть ему в лицо. «Да», — сказала она. «Мы для них дикари, звери, черномазые». «Да». Она не смела поднять голову и встретиться с ним взглядом. Она помнила, что в тот первый день нажала на спусковой крючок. А Мао поблагодарил ее за дар огня. «Когда я впервые встретил девочку-призрака», — начал Мао. «Ох, неужели он хочет им рассказать? Не может быть!» — подумала она. Но у него на губах играла улыбочка. Так он улыбался, когда злился по-настоящему. «Она дала мне еду», — продолжал Мао. «А потом дала пистолет, чтобы я мог разжечь огонь. Хотя она была далеко от дома и боялась. Она даже позаботилась о том, чтобы вынуть шарик, который летит и убивает, чтобы я не поранился. А потом она пригласила меня на милую Джуди и угостила чудесным хлебом со вкусом омара. Вы все знаете девочку-призрака». Она подняла голову. Все смотрели на нее. Мао встал и вышел в середину круга. «Эти люди были другие», — сказал он. «И девочка-призрак знала, как они думают. Они не захотели спеть пивную песню, потому что считали нас какими-то зверями, а себя чересчур великими и гордыми, чтобы петь песню зверей. Девочка-призрак об этом знала». Он оглядел собравшихся. «Девочка-призрак думает, что она убила человека. Так ли это? Решайте». Дафна хотела понять, о чем будут говорить собравшиеся, но все заговорили разом, а поскольку все заговорили разом, то все стали говорить еще громче. Но что-то происходило. Маленькие разговоры сливались в большие, а потом подхватывались и переносились из уст в уста по кругу. Дафна подумала, к какому бы решению они ни пришли, оно, скорее всего, не будет коротким, в 2-3 слова. Пилу встал и пошел по кругу, подсаживался к говорящим, ненадолго вступал в общий разговор, переходил на другое место и там проделывал то же самое. Никто не поднимал рук и не голосовал, но Дафна подумала, «Может быть, так же было и в древних Афинах? Это чистая демократия. Человек не просто получает голос, ему предоставляется слово». Разговоры начали стихать. Пилу встал, прервав последний разговор и снова вышел в середину круга. Он кивнул Мао и заговорил. «Человек, который способен убить жреца или убить человека просто ради удовольствия поглядеть, как тот будет умирать, или убить дельфина...» Тут по кругу прошел громкий стон. «Вообще не может быть человеком. Народ говорит, что это должно быть злой демон, поселившийся в оболочке человека. Девочка-призрак не могла его убить, потому что он уже был мертвый». Мао сложил ладони рупором у лица. «Таково ваше решение?» Раздался хор одобрительных воплей. «Хорошо». Он хлопнул в ладоши и повысил голос. «Слушайте все. Мы не закончили чинить изгородь от свиней, и нам нужны еще доски с Джуди, и верши для рыбы тоже сами не сплетутся». Круг распался на людей, спешащих в разные стороны. Никто не колотил по столу деревянным молотком, никто не надевал мантию. Люди просто без особой суеты выполнили нужное дело, а теперь, ну что ж, надо и изгородь починить. «Ты этого хотела?» — спросил Мао, вдруг оказавшийся рядом с Дафной. «А что?» Она даже не видела, как он подошел. «О, да, спасибо тебе. Это был очень хороший приговор. А ты что скажешь?» «Я скажу, что они решили, и дело закончено», — резко ответил Мао. Этот человек привел сюда Лакаху и служит ему своими пистолетами. Но Лакаха никому не слуга.